Глава 14. Грант. На протяжении всего знакомства с лесом никогда не хотел ему врезать. Но как только увидел, что он обнимает Лив, что-то говорит, а она улыбается ему, то кулак зачесался. Даже сейчас, по прошествии 3 часов с этого момента, испытал внутри неприятное чувство. Как будто все тело натянулось в ожидании угрозы, удара почему-то важному внутри. «Да что с ней не так?» — спрашивал я себя. Она сбежала после моего прочтения дебильного письма, а тут в лицо признается лесу, что он ей нравится, и предлагает закрутить роман, точнее, обычный перепихон, открыто, не таясь. Где та малышка Лив, старающаяся не встречаться со мной взглядом? Где тут страх в глазах? Нет, ничего нет. Только одно превосходство надо мной. Лив бросила мне вызов, заставляя выйти из себя, когда назвала меня медведем. Я медведь, мелкая стерва. Она меня так раздражает, что хочется ее сильно встряхнуть. Почему мои решения тут же меняются, когда встречаюсь с ней? Когда далеко и не вижу ее, то все встает на свои места. Но как только девушка появляется в поле моего зрения, так все. Я превращаюсь в другого человека, желающего разорвать любого, кто попытается забрать мое. Мое? Я только что сказал «мое»? С каких пор малышка Ливи моя? Да мне пофиг на нее, пусть хоть перетрахает всех моих друзей. Похер, сука похотливая. Снова закипел и посмотрел на причину моего ненормального состояния, болтающую из кристалл. Да, они спелись. Одна явно желала, чтобы лес и Лив были вместе, а другая зачем-то помогала ей в этом. Да не верю я в симпатию Лив к Лестеру. Они не подходят друг другу. Она слишком активная, даже вызывающая. А друг спокойный, мягкий, романтичный. Лив же его съест с потрохами и не подавится. Еще Нейт раззадоривал меня, специально хитро ухмыляясь, полностью уверенный, что победит. «А разве он уже не победил?» — усмехнулся я внутри. «Ты же сдался». «Мы тут еще долго будем сидеть?» — недовольно спросил я у мамы, болтающей с Робертой. «Грант», — грозно посмотрела она на меня. Раздраженно вздохнул и скрестил руки на груди, возвращаясь к Лив. Мой взгляд остановился на ее лице. Пухлые губы что-то быстро говорили и улыбались, глаза возбужденно блестели, щеки покрылись румянцем. Если бы не знал ее, то сказал бы, что она напилась. Стоп. Я сел ровнее на диване и теперь внимательно осматривал ее. В ее руках был практически пустой бокал, уже пустой. Девушка решила поставить его на столик и чуть не уронила, хихикнув. «Да она пьяная». Вот этого не хватало. Где носит Тео? Я оглядел гостиную и не заметил ни Нейта, ни Тео, ни Леса. Их отцы были в другой комнате, выпивая виски и обсуждая последние политические новости. В этой же были только женские особи и я. «Да ладно, не верю!» — громко воскликнула Лив и расхохоталась. Кристалл начала быстро кивать и тоже рассмеялась. «Лис? В костюме Адама?» Ее голос был слишком громким, неестественным, а точнее пьяным. «Правда, правда», — поддакивала Кристалл и сделала движение рукой официанту, нанятому для этого вечера, чтобы он подлил Лив еще шампанского. Что эта сука задумала? Никогда не любил я мать леса, всеми фибрами души ненавидел. Она в прошлом распространяла слухи о маме и Хью, потом обо мне. И сейчас она специально пытается накачать Лив алкоголем. Зачем? Что она хочет этим добиться? Твою мать, Тео, где тебя носят? Я должен был защитить Лив, спасти сейчас, сам не зная от чего. И, ведомый этим чувством, встал и подошел к этой парочке. Они обе удивленно посмотрели на меня. «Ливи, можно тебя на минуту?» — с нажимом спросил я. Девушка нахмурилась, а затем медленно кивнула. Я, воспользовавшись секундами, пока она не передумала, взял ее за руку и потащил за собой. «Грант, что ты делаешь?» Она не успевала перебирать ногами в этих смешных и самоубийственных туфлях. Захотелось поднять ее на руки и бежать, просто убежать и спрятать ее от этой змеи. «Хочу вывести тебя на воздух», — бросил ей. Мы остановились между колоннами, и я повернулся к ней. Ее глаза отражали блики искусственного света вокруг нас. Неожиданно в голове вспыхнуло недавнее открытие — нежный и женственный образ девушки сквозь пламя свечей. Она о чем-то мечтала всего минуту, но ее лицо изменилось, стало мягче, на губах играла интимная и соблазнительная улыбка, как будто она кого-то представляла, того, кто стал бы для нее всем. Это взбесило меня, так что я повысил голос, захотелось ударить по столу, но сдержался и только съязвил. «Грант, ты совсем офигел?» Очнулся от своих мыслей и ощутил толчок в грудь. «Лив, ты напилась», — попытался объяснить ей свое поведение, но она лишь насупилась и вырвала свою руку. «И что, если так? Тебе-то какое дело?» — недовольно пробурчала она и, обогнув меня, пошла в сторону реки. «У меня не было выбора, как только следовать за ней». «И куда ты прешь?» — спросил я ее. «Да что ты ко мне привязался?» — не оборачиваясь, зло крикнула она. «Я не хочу, чтоб потом твой отец за тебя краснел», — усмехнулся я, чем вывел ее еще больше из себя, и она ускорила шаг. «Как вообще можно ходить так быстро на этих ходулях?» Мы дошли до того места, где она стояла в обнимку с лесом. Я остановился позади нее. Мне захотелось обнять девушку за талию, ощутить тепло под своими руками, ее руки, накрывшие мои. Опять пошлятина. Теперь только приправленная корицей для полноты возбуждения. «Красиво, правда?» — неожиданно произнесла она. «Это как сказать. Вонючая темза под окнами не впечатляет», — скривился я. «Грант», — рассмеялась Лив и повернулась ко мне. «Ты совсем не романтик?» «Нет», — покачал я головой, но мои губы сами растянулись. Девушка оперлась своей филейной частью о перила и наклонила голову на бок, изучая меня. «Ну, дом красивый. Жаль только, что Кристал хочет его переделать», — вздохнула она и посмотрела за мою спину. «Ты хотела бы жить в таком?» Этот вопрос сам сорвался с губ, и она удивленно вернула свое внимание на меня. «Нет», — через минуту ответила Лив и задумалась. «Я почему-то больше люблю квартиры». «Я тоже», — признался я и был награжден улыбкой. Девушка смотрела на меня затуманенным взглядом. Я, подталкиваемый невидимым призраком, сделал шаг к ней, потом еще один, и уже мои руки были расставлены по бокам от девушки на перилах, отрезая выходы ей. Видно, алкоголь в ее теле замедлил реакцию на происходящее, а адреналин в моем заставил продолжить узнавать ауру, в которую вошел. Мое лицо было напротив ее, я чувствовал чужое дыхание на своих губах. Ну что плохого в том, чтобы поцеловать ее, обнять и долго-долго не выпускать из рук, ощутить ответ податливых губ, которые сводят меня с ума последнее время, разрешить себе выпустить пар с той, которая стала моим наваждением. «Грант», — подала голос Лив, и я моргнул. «Да, малышка Ливи», — тут же ответил ей, продолжая позволять гипнотизировать себя ее ароматом, глазами, с непонятными мне эмоциями. Мой взгляд опустился на ее рот, где показался кончик розового язычка, быстро прошедшего по верхней губе. «Что ты делаешь?» — прошептала Лив. «Смотрю на тебя», — признался я, а тайфун внутри уже заставил все процессы желания заработать. «Зачем?» — ее шепот создавал между нами новое поле, интимное, принадлежащее этой секунде, этому мгновению. «Ты изменилась», — на автомате выдал я, когда разумом уже целовал Лив, наслаждался этим ощущением. «Ты тоже», — усмехнулась она. Я ощутил ее руку, прошедшую по моим волосам. Игривый такой романтичный жест, которого всегда избегал, неожиданно принес возбуждение. Желание попросить ее оставить там свои пальцы зародилось где-то глубоко. «Мне нравились твои кудри». Девушка подалась вперед, кладя свои маленькие ладошки на мою грудь. «Отрастить?» — поинтересовался я. Это был разговор ни о чем, но в эту секунду он приобрел столько смысла, важных деталей. «Если только для меня». Ее дыхание опалило мои губы. Это было приглашение. Пусть она под действием алкоголя, пусть я не осознаю последствий, но я не могу так больше. Чувства, незнакомые ощущения проникали до костей, заставляя их ломаться, испытывать боль. Бесполезно было сдерживаться. Мои руки оказались на ее талии, ощущая под ними дрожь в теле Лив. Или это дрожал я, сгорая от желания, накала всего внутри. Хочу ее, безумно хочу, до черных точек в глазах и мокрых ладоней. «Хотя, знаешь, я передумала. Тебе и так ничего, славненько». Где-то звучал звонкий голос, но я был так поглощен своими ощущениями, так готов разорваться изнутри, что даже не придал ее словам никакого значения. Моя рука прошлась по ее спине, повторяя изгиб позвоночника и сжимаясь на затылке. «Грант, ау, ты меня слышишь? Мне кажется, это ты перепил». Какая-то сила оттолкнула меня, и я сделал шаг назад, недоуменно моргая и смотря на Лив. Забыл все слова. Забыл, что такое говорить связно, и просто стоял. «По-моему, тебе надо остыть, братик», — усмехнулась девушка и хлопнула меня по плечу. Слышал сквозь быстро бьющееся сердце стук каблуков по мрамору, но не мог очнуться. «Я что, брежу? Она же была вот рядом, в моих руках. Она же хотела меня, как и я ее. Что за фигня? Нафантазировал или действительно перебрал?» Выдохнув, облокотился о перила и закрыл глаза. «Твою мать, как больно!» С моих губ сорвался стон. Тело было возбуждено, накалено и в полной боевой готовности. Эти чувства сжигали меня, заставляли ощутить себя подростком, готовым сейчас довести себя самого до логического окончания. Боксера причиняли неудобства, как и брюки. Моя рука уже потянулась к пуговице, но я отдернул ее. «Блядь!» Я снова глубоко вздохнул и открыл глаза. «Это невероятно. Такого я еще не переживал никогда. Решил передернуть прямо сейчас? Совсем рехнулся. Казалось, что первый раз в жизни готов шлепнуться в обморок из-за пелены перед глазами, шума в ушах и мурашек, бегающих по коже. Я был как мыльный пузырь, с легкостью лопающийся от мягкой оболочки. Неужели малышке Ливе удалось так завести меня и бросить? Неужели она научилась соблазнять одним голосом, без прикосновений, не делая ничего, только стоя рядом?» «Да нет», — я помотал головой. «Это я слишком много придумал несуществующих чувств для себя. Я сам себя завел. Но никак не она. К тому же секс, когда ты его не помнишь, не дает никакого результата. Ну и моя сильнейшая любовь к женскому полу. Вот они, логические причины». «Правда? Пиздец, как жарко!» Расстегнул еще одну пуговицу на рубашке. «Дышать нечем». Грудь начала подниматься, насыщая тело кислородом. Дрожь по телу. Схватился руками сильнее за прохладный камень. «Мне нравится это!»